и нагнанным с ближайшим озера туманом. Глухо фыркал Филин. Только эти звуки нарушали царящее вокруг безмолвие. Но они настолько резко контрастировали с тишиной, что у ночных сторожей продирал мороз по коже. «Не к добру», – перешептывались они и спешили наполнить кружки добрым старым элем. Точно так же он кричал как раз перед тем, как сгинуть старому лорду. А может, и не наполняли они кружки, ибо какие кружки в эпохе баночного пива? Но что шептали, это точно. Раскинувшись на широкой кровати, Лара спала. Сон ее был неглубок, тревожен. Высокая грудь девушки неравномерно вздымалась в сбивчивом, частом дыхании. На лбу и вокруг рта выступил холодный пот. Она то и дело стонала, отгоняя руками что-то подступавшее к ней. Вначале, правда, все было не страшно. Лара услышала голос, свой собственный, но не нынешний, а давний, когда было ей всего-всего 6 лет, не больше. Даже во сне она удивилась, а затем поразилась еще больше. Та давняя Лара читала стихи. Стихи, которые она учила наизусть вместе с папой. По городу проходят ребята по 2 в ряд. В зеленый, красный, голубой одетый наряд. Седые дядьки впереди, толпа течет под своды. Святого Павла в гулкий храм, шумя, как темзы воды. Папа очень любил эти стихи. Детские стихи про Рождество. И Лара их тоже любила. Особенно читать вслух, когда рядом отец. Какое множество детей, твоих цветов столица. Они сидят за рядом ряд и светятся их лица. Лара невольно улыбнулась, пытаясь негромко повторить памятные строчки, но внезапно замерла. Иной голос, чужой, хриплый, полный злой насмешки, заглушил ее собственный. По городу проходят убийцы, по 2 в ряд. В защитный маскировочный одетый наряд. Косматый демон впереди, отряд идет под своды. В сожженный храм, где куча тел, завалены проходы. Девушка задохнулась от гнева. Как смеет он этот? Ведь это же стихи про Рождество, и их так любил папа. Какое множество могил, рыдая моя столица. Твои детишки спят в гробах, спешите помолиться. Лара не выдержала, зажмурилась. А когда открыла глаза, то поняла, что перед ней шатер кинотав. Палатка освещена неровным сиянием багрового фонаря. Нет, не палатка. Обсерватория, куда она заходила днем. Да, обсерватория. А вот и она сама. Лара Крофт, только еще совсем маленькая, 10 лет. Перед нею отец, живой, только очень грустный. Он достает из кармана свой серебряный хронометр на цепочке, подарен на день рождения Лариной мамой, и открывает крышку часов. На ней фотография молодой темноволосой женщины. «Если бы ты могла ее помнить, девочка моя», — невесело вздыхает отец, — «она так тебя сильно любила». «Мама, мамочка», — обрадованно кричит маленькая Лара. Папа не прав, и маленькая леди Крофт даже успевает на него чуть-чуть обидеться. Она помнит. Пускай не все, пускай немного. Но помнит, как вместе с мамой они запускали змея. Большого, китайского, похожего на дракона. И еще запах маминых духов. И их чаепитие, когда Лара капризничала, ни за что не хотела пить чай с молоком. «Правда, я похожа на нее?» Улыбается девочка, раскачивая часы на цепочке. Как маятник, отмеривающий ход времени. «Конечно, дорогая», — соглашается мертвый лорд Хеншингли Ричард. «Ты такая же красивая, как она». Обсерватория исчезает, и вот уже Лара и лорд Крофт стоят возле стола. На нем игрушка. Даже не игрушка, а какой-то странный механизм. Странный, но очень красивый. Большие и маленькие шарики на проволочках движутся вокруг светящегося большого шара. Телариум. Модель нашей Солнечной системы, поясняет отец. Посмотри, дочка. Вот планеты выстраиваются в одну линию. Это называется Великий Парад. Девочка согласно кивает. Она еще мало что понимает из того, что говорит папа. Но он говорит с ней, как со взрослой. И потому Лара не переспрашивает, а лишь слушает. Телариум. Это слово надо запомнить. Обязательно запомнить. Иногда он совпадает с полным солнечным затмением. Такое бывает один раз в 5000 лет. Совсем немного осталось до того времени, как ты сама сможешь стать свидетельницей этого. Отец ласково гладит ее по каштановым волосам. «Ну что же, подрастай, маленькая Лара Крофт. Тогда ты все узнаешь и, может быть, даже станешь моей помощницей». «Конечно, папа, конечно!» – восторженно кричит девочка. «Я вырасту большой и сильный, папочка». Огромная планета со освещенным солнцем, огромная планета со освещенным солнцем серповидным краем, падает на Лару взрослую. Таня выдерживает и отшатывается. Отец и малышка исчезают. Тьма. И вдруг сквозь густую вязкую темень начинают тикать часы. Сначала потихоньку, потом все громче и громче. И наконец их тиканье становится невыносимым. Лара в отчаянии зажимает уши, лишь бы не слышать этого страшного звука, похожего на скрип напильника о ржавый металл. Но вот к тиканью часов примешивается новый звук, словно бы кто-то хлопает в ладоши или бьет деревяшка о деревяшку. Лара спешит туда, во тьму, и видит большой деревянный ящик, похожий на гроб. Крышка ящика прилегает неплотно, из-под нее наружу пробивается слабое свечение. Несмотря на затопивший душу ужас, Лара понимает, что тиканье часов исходит из этого самого ящика. Хватит. Надо остановить. Нужно заглушить. Девушка протягивает руку, но ящик угрожающе рычит, как собака. Пытается ее цапнуть за пальцы. Лара замахивается на обнаглевшие изделия из старых некрашенных досок. Просыпается. Мисс Крофт недоуменно посмотрела на свою руку. Ну и ну. Когда это она успела схватиться за свой любимый дамасский кинжал, который она всегда перед сном кладет на прикроватную тумбочку? Это вошло в привычку после того, как однажды в ее спальню во время грозы влетела гигантская летучая мышь и ужасно напугала девушку. Мышь-то ладно, а сейчас? Решила обороняться от того, что приснилось? От какого-то собакообразного ящика? Нет, мисс. Вам пора к психоаналитику. Самое время. Девушка перевернулась на другой бок и вновь попыталась заснуть. Но едва ей этот маневр удался, как надоедливый тикающий ящик, разросшийся до огромных размеров, появился вновь. Он был огромным и жутким, надвигался со всех сторон. Еще немного и откроются деревянные челюсти. Откроются и сомкнутся. Но уж нет, лучше проснуться. Проснуться. Лара устало потерла ладонью лицо и посмотрел на часы. Так, так, всего-навсего половина пятого. Приходилось ей вставать и пораньше, особенно в экспедициях. Скрежет будильника снился ей целый полгода. Но не из-за дурацкого же сна в самом деле. К психоаналитику идти не хотелось. Оставалось одно – заняться самолечением вкупе с самовнушением. Ничего страшного. Лара попыталась сосредоточиться, отгоняя остатки кошмара. Ничего страшного. Надо просто подумать. Нужно вспомнить. Итак, с чего бы это все мне приснилось? Сны – это отражение нашей действительности. По крайней мере, так рассказывали на лекции. Ладно, отец. Я вспоминала его, навестила могилу. И весь этот разговор о параде планет и демонстрации модели Солнечной системы опять же легко объяснимы. Перед сном я смотрела в телескоп. Рассказывала Хирли о редком ненавистном явлении, свидетелями которого мы будем. Здесь все понятно. Но вот часы и этот ящик. Нет, не помогло. Лара помотала головой, пружинисто встала и решила пройтись. Как известно, на ходу лучше думается. Уже у самого порога она остановилась. Да, все это странно. Что-то как будто бы толкало девушку из комнаты, куда-то влекло. Куда? Бог его знает. Ладно, все равно, лишь бы не лежать в жаркой мягкой кровати, не думать о проклятом ящике. Такое за ней водилось. Ларе был знаком этот зуд. Он появлялся у нее за несколько дней или часов до очередной сенсационной находки или открытия. Озарение, что ли? Беспокойство сердца? Или, как говорила профессор Еноки, пробуждение интуиции? Ну и ладно. Осторожно спустившись по лестнице на первый этаж, она шла крадучись, словно пантера, прислушиваясь к шорохам, которые наполняли старый особняк. Вроде бы ничего. Все привычно. Скрипят двери. Еле слышно хрустят половицы. Внезапно Лара почувствовала, как дрогнуло ее сердце, и сразу же за этим откуда-то донеслось громкое мерное тиканье. Глухое, мерное, как будто бы ленивый Соня, никак не желающий вставать, засунул будильник под подушку. «Будильник?» Девушка огляделась по сторонам. Из темноты на нее надвинулось оскаленное чудовище. Лев. Охотничий трофей отца, привезенный из Африки. Кажется, из Камеруна. От Крофта старшего Лара и унаследовала любовь к оружию. Правда, отец предпочитал винтовки. Она же? Ага. Лара замерла, покрутила головой. Кажется, тиканье исходит из-за этой деревянной стены. Из-за стены? Как-то странно это все. Девушка приложила ухо, прислушалась. И точно. Звук стал более явственным. Тик-так, тик-так, тик-так. Мисс Крофт, не глядя, протянула руку в сторону ближайшей полки, схватила тяжелую бронзовую статуэтку какого-то языческого башка и принялась ожесточенно колотить ей в стену. Тик-так, тик-так. Доски неожиданно легко поддались. Стенка была очень тонкой, всего с полдюйма или и того меньше. Тик-так. Ее глазам открылась небольшая кладовка. Девушка с досадой вспомнила, что не захватила с собой фонарика. Но, к счастью, в кладовке нашелся и выключатель, и свет. Когда же ее успели замуровать? И зачем? Одного взгляда хватило, чтобы понять, что кладовку давно никто не отпирал. Всюду царила пыль, старые теплые вещи. Пачка пожелтевших журналов. Несколько связок книг. Не замуровали, просто заперли. Она напрасно ломала стену. Следовало просто найти ключ. Ящик. Лара протерла глаза. Так и есть. Ящик. В самом центре кладовки. Тот самый из ее сна. Только поменьше. И также чуть приоткрыла его крышку, из-под которого выбивается сияние. Лара чуть не застонала. Сияние. К доктору. Нужно срочно к доктору. Пошарив кругом, молодая леди нащупала нечто весьма подходящее. Сумку со слесарным инструментом. Схватив зубило и молоток, она принялась сбивать с ящика замок. Тот все явно не хотел открываться, но Лара упорно продолжала ковырять сначала его, а затем саму крышку. Тик-так, тик-так, тик-так. До тех пор, пока та с грохотом не отвалилась. Тик-так. Разгребя ворох полусгнившей соломы, девушка извлекла на свет Божий. Часы? Ну, конечно же, чему же еще здесь тикать? Старинные часы, деревянные, похожие на сказочный домик, с большим жестяным циферблатом, на котором светящейся краской были нанесены римские цифры. Стрелки неподвижно замерли на цифре 12 и не подавали ни малейших признаков жизни. Но странные часы тикали. Внизу за небольшим стеклянным окошечком со стороны в сторону мерно покачивался маятник, выполненный в форме ножа гильотины. «Ничего себе вкус у мастера!» — хмыкнула. «Хорошие сказочки. В некотором царстве, некотором государстве жил да был добрый доктор Гильотен. Брайс, открывай!» Девушка, что из силы, колотила кулаками дверь автофургона, стоявшего неподалеку от входа в особняк. Американский гость наотрез отказался ночевать в этой мрачной гробнице. Пришлось приготовить ему более привычное для уроженца США жилище. Молодой человек оборудовал его по своему вкусу. Несколько компьютеров были соединены в единую сеть, созданным им центром в особняке. Сюда же парень запараллелил и линии слежения и тревоги, дабы все стало полностью рулизно. Сейчас же Брайс сладко спал, а вокруг его холотяцкого ложа бродили уморительные механические игрушки, сконструированные им собственноручно и охраняющие сон своего создателя. Стоило кому-нибудь постороннему вступить на территорию Соединенных Штатов Америки, как гордо именовал Рой автофургон, игрушки начинали издавать визжащие и хрюкающие звуки, исполняя роль сигнализации. «Брайс! Что там? Что за Вайдас?» Ничего не понимая, затряс головой компьютерный гений, встряхивая остатки сна. «Давай, открывай немедленно!» — повысила голос Лара. «Ладно, ладно, иду уже!» Зевая, почесываясь, Брайс подошел к двери, распахнул ее. «У нас 83 комнаты», — выдохнула разгоряченно леди Крофт. «Почему ты не можешь жить в доме?» Сонный Брайс только моргнул. «И за этим его разбудили?» «Сколько раз тебе повторять?» – почти постал он. «У меня свободный дух. Я не выношу ни малейшего ограничения моей свободы. А твой дом, прости, напоминает огромную старую тюрьму». Лара вспомнила, что в подвале дома действительно имелась тюрьма. Невольно почесала нос. «Понятно. Кстати, сколько времени?» – мрачно поинтересовался молодой человек. 5 утра», – радостно сообщила Лара и решительно добавила. «Давай, идем». Парень, на ходу натягивая куртку, поплелся за нею. «Надеюсь, это стоит ранней побудки», – ворчал он, почесывая торчащие во все стороны вихры. В своем кабинете девушка протянула Брайсу таинственную находку. «Часы», – уныло констатировал парень. «Всего лишь. Я их нашла. Этой ночью», – нетерпеливо перебила девушка. «Они тикали». «Ну, должно быть, это тикающие часы», – попробовал пошутить американец. Но Лара шутки не приняла. Они были спрятаны в тайной комнате. «Да?» Брайс невольно заинтересовался. «Не то чтобы слишком, но все-таки. Старинный дом. Тайник. А еще говорят, будто Голливуд сказки снимает». Он повертел часы так, повертел сяк. Даже понюхал и попробовал на зуб. Не найдя ничего примечательного, он виновато посмотрел на леди Крофт. «Лара, это самые обычные часы. Они отмеряют время, ну и тикают, соответственно». «Ничего они не отмеряют», – отрезала девушка. «Посмотри, стрелки не двигаются. И почему тикать они начали сегодня ночью, во время первой стадии великого парада планет?» Молодой человек понял, что просто так не отделается. «Ой, полный маздай. Ну, мне прежде всего потребуется чашка хорошего кофе». «Естественно. Ну как же без кофе?» фыркнула Лара и позвонила в колокольчик. «Окей», – вздохнул Брайс, пошевелив тонкими нервными пальцами в воздухе. «Начали». Он запустил под предварительно снятую крышку механизма специальный тонкий щуп сканера с миниатюрной камерой на конце. На мониторе его ноутбука показалась картинка, так сказать, часы в разрезе. «На мой взгляд, вполне обычные часы», – пожал плечами парень, обращаясь к нервно прохаживающейся по компьютерному центру Ларе. «Хорошо, хорошо», – поморщилась та. «Давай, дальше смотри». А между тем в комнате возник Хиллари с подносом в руках. Подойдя вплотную к Брайсу, он с подчеркнутой вежливостью склонился в поклоне. «Ваш кофе, сэр, без кофеина и сахара, с обезжиренным молоком». «Рулис», – обрадовался американец, не замечая иронии дворецкого. Лара фыркнула. Хиллари был просто неподражаем. Знает же, что Брайс терпеть не может всяческих церемоний, но не может отказать себе в удовольствии лишний раз поддеть заморского гостя. И действительно, какой толк в кофе без кофеина? Пока Рой жадно прихлебывал свой американский кофе, сканер продолжал работу. Внезапно на мониторе мелькнуло что-то непонятное. «Подожди-ка», – вскричал Лара, так громко, что компьютерщик от неожиданности чуть не подавился ароматным напитком. «Ты что сделал?» «Ничего», – искренне удивился Брайс. «Но что это?» Молодая леди Крофт ткнула пальцем в экран. Хиллари и Брайс заинтересованно посмотрели на изображение. «Да, и в самом деле. Линии. Какие-то лепестки. Посередине рисунок чего-то очень знакомого, виденного не один раз. Ну-ка, давай-ка. Разбирай этот хлам», – приказала девушка. «Одну минутку». Парень достал набор миниатюрных отверток, аккуратно смахнул со стола пыль и принялся разбирать часы, медленно-медленно, выкручивая винтик за винтиком и раскладывая их по одному ему понятной схеме. «Итак», – бормотал он себе под нос, – «вывинчиваю 13-й винтик, 14-й винтик, 13-й налево, 14-й направо». Лара не выдержала и принялась грызть ногти, что пораюсь не бывало. Хиллари лишь закатил глаза. «Бедная хозяйка, этак и вправду заболеть можно. 13-й налево, 14-й направо. 17-й налево, 18-й направо. Пожалуйста», — не выдержал дворецкий, — «перестань». «Не войдусь, это моя карта», — отмахнулся Брайан через плечо. «Чтоб знать, с чего начал. Такова, дружище Хиллари, методика моей работы с механизмами. Важно ведь не только разобрать, но затем и собрать их, чтобы был полный рулис. 19-й налево. Зануда американская, только и подумал Хиллари. Это камуфляж, неожиданно проговорил Лара Крофт. Дворецкий компьютерщик одновременно поглядели на нее, ожидая пояснений. Но девушка ничего не стала объяснять. Просто схватила в руки молоток и изо всех сил ударила по часам. Бац! Тресь! Бац! Хиллари, на мгновение забыв о всяком воспитании, раскрыл от изумления рот. Подобной же гримасой украсилось лицо Брайса. Тресь! Бац! Тресь! Тресь! Наконец, что только можно, было разбито. «Ну и ну!» – поинтересовался Брайс. Лара, не отвечая, разгребла кучу покорёженных деталей. «Вот, есть!» Круглая коробочка, внешне напоминающая пудреницу. На крышке гравировано изображение треугольника с вписанным в него глазом. «Ты смотри!» «А часы-то с начинкой!» – не выдержал Брайс. «Голливуд, реально! Но что это?» «Понятия не имею», – честно ответила Лара, склонившись над странным предметом, не перестававшим тикать. «Но вот изображение знакомое». Она ткнула пальцем в треугольник. «Это всевидящее око. Кажется, оно у вас на банкноте в $1, мистер Брайс. Но поскольку это не доллар, то...» Девушка усмехнулась. «Кажется, скука сгинула без следа. Вот и разберемся, что к чему». Глава 3. Инициатива наказуема. Александр Пимс немало не сомневался, что рожден для великих дел. Не зря же его родители назвали в честь Александра Великого, который в 33 года завоевал полмира. А ему, Пимсу, только 22. Еще целая вечность впереди. Когда он нанимался в секретари референты к мистеру Манфреду Пауэллу, тот прямо пообещал: «Пимс, не пройдет и года, как вы будете на самом верху общества». Звучало не очень-то определенно, но весьма заманчиво. А что еще может пожелать молодой человек из неаристократической и, мягко говоря, средних доходов семьи, как не оказаться в верхних слоях этого самого общества? Не об этом ли мечтала матушка Александра, царство ей небесное, когда отдавала последние сбережения, чтобы дать сыну приличное образование, ворчала на отца, отказывая тому в лишней пинте столь любимого им Гиннесса. Что поделать? Пимсу-младшему нужны были деньги на учебник политологии, на новый костюм. Ведь старый совсем никуда не годится. Следует заметить, что и Александр был для своего возраста весьма рационален и рассудителен. Пожалуй, даже несколько излишне. Не гены ли матери немки сказались? В то время, когда его сверстники выплясывали на дискотеках и пробовали травку и экстази, Пим скорбел в университетской библиотеке над толстенными фолиантами и только краснел, когда однокурсники хвастались, сколько презервативов они извели за ночь и какие напитки успели продегустировать, сбежав от скучнейшей лекции по истории средних веков, не спеша явиться на следующую, которую пропустить было никак нельзя по причине того, что я читал сам декан факультета. На трудягу Пимса смотрели косо, но уважали. Может быть, именно его занудство и обстоятельства молодого человека и приглянулись Манфреду Пауэллу, когда тот принимал Пимса на работу. Иначе как объяснить то, что Александру было оказано предпочтение из более чем 15 претендентов на место секретаря у таинственного и загадочного набоба? В общем, если Пимс и не родился с серебряной ложкой во рту, то теперь ухватил эту самую ложку зубами. За прошедший год ни хозяин, ни секретарь не были разочарованы. Пим стал для Паула чем-то вроде ходячего компьютера. У парня была поразительная, просто феноменальная память. Стоило ему увидеть какой-либо печатный текст, как он сразу же запечатлевался в мозгу. А кроме того, хоть Александр получил и гуманитарное, и не техническое образование, он, как никто другой, умел анализировать и синтезировать полученную информацию, раскрывая ее по полочкам и будучи готовым в любую минуту вытащить из заколков памяти нужный именно в данном случае факт. Пауэлл был не просто доволен. Привыкший за свои деньги иметь все самое лучшее, Он считал Пимса одним из наиболее удачных вложений капитала. Парень тоже вполне искренне привязался к патрону, для чего имелось немало причин. Пауэлл платил ему очень приличное жалование – 2000 фунтов в месяц. Это ли не предел мечтаний для молодого человека, только-только начинающего карьеру? Да и держался Манфред со своим секретарем на вполне дружеской ноге. Никакого высокомерия, столь обыденного в отношениях между хозяевами и прислугой, не было и в помине. Есть, пить вместе. Секретарь, подчеркивал Пауэлл, хранитель секретов. Проскальзывало, конечно, порой мыслишка, что Александр Великий в секретарях не хаживал. Проскальзывало, исчезало почти без слезов. Почти. Конечно, работа имела свои издержки и даже недоудобства. Пимсу надлежало присутствовать не только при секретных переговорах или сделках шефа, но и участвовать в мероприятиях, против которого вставало все его естество. Пауэлл частенько закатывался в бордели и ночь напролет кутил с проститутками. Александр же был несколько предубежден по отношению к данной категории подданных ее великолепского величества, и вовсе не потому, что те торговали собой. Пимсу и такое бывает. Больше нравились парни. Он не был геем в полном смысле этого слова. По крайней мере, таковым себя не считал. Ему больше нравилось слово «бисексуал». Кое-какой традиционный опыт у него тоже имелся. Наука наукой, а природа требовала своего. Другое дело, что Пимс, весьма скрытный по натуре, не афишировал подобного соученикам свою победу на Амурном фронте. Да и чего афишировать? Раз в другой месяц он навещал рыженькую Бетси из графства Альфа. Этого ему было вполне достаточно. Буйство темперамента Александр не отличался. Тоже, наверное, матушка постаралась. Однако достаточно скоро. Пим стал наблюдать за собой некой странности. Ему очень нравилось рассматривать своих однокурсников в мужской раздевалке. К примеру, когда они принимали душ после жарких баскетбольных баталий. Или любоваться статуями античных атлетов, особенно эллинистического периода, когда скульпторы подчеркивали в мужской фигуре частично женственное начало. А ведь понимали. Пимс, естественно, встревожился. Он знал, что клеймо гея в наше время перестало быть позорным. Наоборот, многие деятели культуры и искусства открыто бравировали свои ориентации. Тот же Версачи или Элтон Джон. Так-то оно так. Но Александр происходил из крепкой своими религиозными традициями семьи. С самых пеленок ему внушали, что он рожден для продолжения славного рода Пимсов, известного еще со времени реставрации. А какое же потомство может быть от двух лиц мужского пола? Да и не только это, конечно. Как ни крути, а быть пидором? Парень добросовестно проштудировал специальную литературу, сходил, переборов себя, к сексопатологу и несколько успокоился. Стопроцентный гей – это тот, кто по-другому не может получать сексуального удовлетворения. Но ведь с Бетси ему было хорошо. Хорошо, может, конечно, не слишком, но все же хорошо. А интерес при виде мужского тела – это просто блажь, следствие. Ну, хотя бы чрезмерных умственных перегрузок и затворнического образа жизни. Пройдет. Увы, это не проходило. Его ужас. Пинс все больше убеждался в том, что главная причина того, что ему хорошо служилось у мистера Пауэлла, было то, что шеф дьявольски привлекательный мужчина. Глаза, улыбка, узкие сильные бедра. Не Аполлон Бельвердейский и даже нелюбимый римским императором Адрианом точно красавец Антины, но все же. Ради Манфреда Пауэлла Пимс был готов на все. Ну не бросится, конечно, в Нил, как это сделал Антиной ради императора Адриана, но на многое. Душой сочувствуя своему шефу, Александр, однако, не одобрял его контакта с иллюминатами. Не одобрял, и чем дальше, тем больше начинал опасаться. Все, что Пимс знал об этом тайном ордене, свидетельствовало не только в пользу светоносцев. Опять владычество над землей. Опять строительство прекрасного нового мира. Якобинцы, нации, коммунисты, теперь еще и эти. Однако Пауэлл только посмеивался, когда его секретарь-референт заводил подобные разговоры. Посмеивался и говорил что-то о целях и средствах. И это не ново. Как будто бы Пимс не читал коварного флорентийца Макиавелли. Ишь, второй Цезарь Борджиа выискался. В такие минуты он был готов разлюбить шефа. Особенно не понравился Пимсу их последний визит в Венецию. Явная и недвусмысленная угроза слышалась из уст гроссмейстера иллюминатов, В их распоряжении всего одна неделя. Ну а что потом? Александр предпочитал об этом не думать. Он хорошо знал о методах, которыми пользовались члены Ордена для устранения провинившихся братьев. Тут они тоже не были оригинальны. Укол, замаскированный в зонтике отравленной иглы, еще милость. А вот когда человек исчезает, и его останки находят только через месяц. Находить-то находят.